Захар слушал и не слушал его. Они устроились с южной солнечной стороны Косогора на просохшем, прогретом песке, подернутом редкой изумрудной травкой, подальше от высоченных ракит. К Захару часто подходили поздороваться, перекинуться словом другим. Появился набегавшийся в волю Денис с синяком под глазом. Сердито посапывая, пристроился сбоку, принялся за пирог с яйцами. Лесник сделал вид, что ничего не заметил. Тут подкатили на своей легковушке, поблескивающей свежим лаком, и Егор с Валентиной, оба принаряженные, Егор даже при галстуке. В ответ на молчаливый вопрошающий взгляд Захара, Егор, раздавшийся на самогоне и хорошей еде в последние годы, с досадой, махнув рукой, сказал, что сыновья умотали в Зержск по каким-то своим неотложным делам. Сходив поклониться на могилы, Егор с женой скоро вернулись, и Валентина, вытирая заплаканные глаза, принялась хозяйствовать, расстелив на земле большую клеенку, сверхнюю белую камчатую скатерть, выставила на нее бутылки с вином и водкой, глубокие тарелки с холодцом, положила ножи и вилки. Появились и селедка, давно уже в густищах невиданная, и щедро нарезанная колбаса, и несколько банок вскрытых консервов, моченые, на диво сохранившие цвет и форму розоватые помидоры в глиняной миске, две вареные курицы. Наблюдая, Фома лишь причмокивал губами да похваливал расторопную бабу. Валентина, между тем, успела и с Захаром поговорить, и с Денисом, предупредила, что она кое-что собрала и на кордон, и как бы потом не забыть отдать. Каким-то образом тут же оказалась и бабка Наталья. По словам Фомы, привлек ее колбасный дух. Ее усадили поудобнее, дали испить венца, но вот от колбасы она отказалась и попросила селедки. К богатому застолью Дерюгиных потихоньку прибавились и другие, все больше одинокие, у которых никого не осталось. Вспоминали по очереди, по старшинству, всех, кого помнили и кого могли припомнить. Фома вскоре раскраснелся, у него стало безбожно дергаться правая контуженная ноздря. Захар, не зная, как подступиться к Егору с нужной стороны, спросить, с какой стати он в город зачастил, завел с ним разговор о хозяйстве, о земле. И тот в сердцах пошел костерить власть сверху и донизу. А затем погрустнел, сказал, что молодые из села бегут по-прежнему, как от чумы или какой дурной болезни, и остановить их ничем нельзя». Подходили знакомые и незнакомые Захару люди, с тайным любопытством поглядывали на него, уважительно здоровались. Валентина щедро угощала всех, достала из багажника машины еще полдюжины бутылок водки. Фома, проникшись особой заботой к старухе Наталье Антиповой, угощая ее селедкой, приговаривая: «Ешь, ешь, Наталья, ешь волю, на том свете не посолонишься, не почмокаешь, природа!» Затем, окончательно распалившись и расчувствовавшись, распростер руки, как бы стараясь охватить всю молодо струящуюся под усиливающимся после полудня ветерком зеленую громаду погоста, проникновенно и даже с торжественностью сказал: «Люди добрые! Не грешите, вот он наш последний приют, вот наша невозвратная домовина. Не грешите, люди, покайтесь, природа». При последних словах Фома строго всех оглядел, и какой-то городской щеголь в кожаном пиджаке и в таких же блестящих в обтяжку штанах горестно посочувствовал: «Ох, дед, правда твоя!» И затем, хлопнув полстакана водки, захрустел ядреным огурчиком. Егор, понизив голос, сообщил Захару, что этот молодец из Зежска, зять Нюрки Бобок по внучке, говорят, даже какой-то инженер-испытатель на моторном, и добавил, что растреклятый тот завод всех красивых девок в округе как метлой подчищает. Вот в это время всеобщей душевной расслабленности и пронеслось в ласковом майском воздухе некое тревожное дуновение. Люди примолкли, стали переглядываться. По всей южной части песчаного косогора, где расположились гусчищенцы с семейными и родовыми кружками, постепенно стихли голоса, и все начали смотреть в одну сторону. Некоторые даже привстали, приглядываясь. Происходило нечто совсем уж удивительное. Со стороны густищ, взрывая изумрудную зелень озимого поля, мчался на всех парах тяжелый, невероятно юркий колесный трактор. Пер он затейливо, рыская из стороны в сторону, выписывая самые немыслимые петли и зигзаги. Густищенцы на косогоре стали тревожно переговариваться, гадая, что бы это могло быть. Старухи даже высказывали предположение, что это мчится колхозное и советское начальство гнать всех за шеи на работу. А кто-то из стариков сказал, что чертова машина взбесилась и сама по себе горцует. Описав гигантскую дугу вокруг всего погоста, шарахнулись, припадая на задние ноги и, придая ушами лошади, затрещали оглобли. Трактор почти вплотную подлетел к расположившимся на солнышке людям, так что многие из них кинулись в стороны и закричали. И тут взбесившаяся машина, как-то тычком припав на задние колеса, взвыла и остановилась. Тотчас дверца у нее распахнулась, из кабины выскочила гибкая с горящими щеками вельветовых брюках в обтяжку первая густищенская красавица Верка Попова, поднявшаяся на селе за последние 2 года. За ней выхватился из кабины один из многочисленных внуков Фомы Куделина, белоголовый Алешка, сильно поддавший, отпустивший по городскому длинные, давно не мытые кудри до плеч. Дальше перед изумленными густищенцами развернулась совсем уж потрясающая картина. Верка тотчас ударилась в бег, но длинноногий в таких же щегольских новеньких вельветовых в обтяжку джинсах с заморскими бляхами парень тут же настиг ее, схватил за плечи, сжал так, что она не смогла и пошевелить руками, только молча рвалась и старалась пнуть его каблуком в ногу. «Ну-ну-ну, тише, любая моя!» Он стискивал ее все сильнее. «Не вырвешься, ух, любая ты моя! Нет, не вырвешься, хоть в 3 узла завяжись, моя будешь!» Сгрудившийся вокруг народ поневоле обмер, залюбовавшись необычайным поединком этих 2 красивых, здоровых молодых людей, ставших еще привлекательнее от желания доказать свое, взять верх друг над другом, затаил дыхание, и только древние старухи, как правило, глухие и самые любопытные, старались непременно протолкаться в первый ряд и занять место поудобнее. «Эй, люди!» — крикнул Алешка Алдонин, не выпуская девушку. «Все знаете, решили мы пожениться, и Вера Григорьевна дала мне на то свое согласие. Всех сегодня на свадьбу милости просим, всех!» Тут Алешка одним махом поворотил девушку к себе лицом, припал к ее губам, и ошалевшая совсем девка затихла. Затем, нырком присев, освободилась, выпрямилась, изо всех сил размахнувшись, влепила парню увесистую, так что у него дернулась голова оплеуху, кинулась к погосту и в одно дыхание оказалась высоко на старой дупловатой раките. Старухи заахали на разные голоса. Вспыхнув до корней волос, Алешка некоторое время стоял, задрав голову, с бешеными глазами, со сжатыми намертво кулаками и крупно сбугрившимися под легкой полотняной рубашкой плечами. В этот момент своенравная девка, очевидно чувствуя себя в полной безопасности, и показала ему сверху с ракиты фигу. Фома, подняв палку, затряс ею, что-то закричал и бросился было к внуку, оттолкнув с дороги Варечку Черную. Но тот уже влетел в кабину своего трактора. Мотор дико взревел, заставив всех вокруг шарахнуться прочь. Трактор, встав чуть ли не до дыбы, взрывая землю, крутанулся вокруг оси. Люди кинулись в рассыпную. Старухи закричали. Лесник, схватив подвернувшегося Дениса за плечо, тоже поспешно отступил в сторону. А тракторист, разогнавшись задним мостом, со всего маху саданул старую ракиту, на которой, удобно устроившись на толстом суку, сидела Верка, победно поглядывая вниз и болтая длинными ногами. Трухлявое дерево жалобно хряснуло, от него отскочил кусок полусгнившего ствола, отрывая черную сердцевину. Все дерево сверху донизу затряслось, и Верка, хватаясь за сучья, завизжала. Отогнав машину метров на 20, Алеш Колдонин опять на предельной скорости бухнул железным задом в дерево, брызнули стекла кабины, вновь полетели отбитые куски ствола. Побелев от страха, Верка полезла еще выше, а ракита заметно наклонилась в сторону погоста. Тут присутствующие молодые мужики и парни, придя в себя, переглянулись, незаметно подвинулись, и когда полуспятивший от любовной горячки тракторист ударил в ракиту третий раз, несколько человек тотчас бросились вперед, и пока Алешка переключал скорость, его сорвали с сиденья, выволокли вон, повалили наземь, заломив руки за спину, тут же крепко связав их чем-то подвернувшимся полотенцем. Изгибаясь всем телом, тракторист пытался вывернуться, но на нем уже сидели двое дюжих мужиков. Один на ногах, другой на плечах. В этот момент подбитая ракита хряснула, затрещала и пошла потихоньку клониться к земле. Кинулись спасать Верку, стараясь задержать падение раскидистого старого дерева, подпирая его палками, плечами, кто как мог. Исцарапанную в разорванной кофточке Верку, наконец, вызволили из-под веток. Вокруг нее столпились старухи и женщины, галдели, охали, посматривая на нее как-то особенно, словно видели впервые. Она, пытаясь улыбнуться вздрагивающими губами, не могла выговорить ни слова. И тут Нюрка Бобок, вздохнув, выражая общее мнение, покачала головой, и в голосе у нее прозвучала застарелая бабья тоска. «Эх, девка, дура ты, девка, покорилась бы! Все одно такой возьмет. Кого тебе еще принца надо?» «Да я шизика проклятого близко не хочу. Ему лечиться надо, алкоголику!» Зачастила Верка, обретая, наконец, голос, хотела еще что-то прибавить, махнула рукой, и потрясение и гнев в ее глазах сменились каким-то мягким, рвущимся светом. В это же время вокруг поверженного и усмиренного тракториста, время от времени еще пытавшегося вывернуться и сквозь зубы цедившего угрозы державшим его мужикам, становилось все оживленнее. Фома со своей суковатой палкой прорвался к внуку и, топая ногами, потребовала его принародно высечь.